Глава 31. Вообще-то странно, что Катя ничего не заметила. Странно. Эскейпер посмотрел на бочонок. Пойманный самец уже успокоился. То-то. Все три рыбки лежали на стеклянном дне, сблизившись усатыми рыльцами, точно заговорщики. Башмаков глянул на часы, скоро приедет газель. И что делать? Вета исчезла, Дашка родила, Катя ничего еще не знает. Узнает, возьмет отгулы и полетит к Дашке. Конечно, правильнее всего было бы сейчас вылить сомиков назад в аквариум. Ишь ты, зашевелились, телепаты чешуёвые. Рассовать вещи по местам и отложить побег. Нет, не отменить вообще это невозможно. Отложить, пока все разъяснится. А главное, поговорить с Катей, сказать ей. Видишь ли, Катя, я встретил девушку. На щечке родинка полумесяцем бровь? Я серьезно. И я серьезно. Ты хочешь, чтобы я, как в дурной молодости, на дверях распиналась? Этого не будет. Тапочкин, ты свободен, как Африка. Эскейпер был уверен в том, что разговор с Катей будет именно таким. В их супружеских отношениях, особенно после его болезни, появилось нечто новое и непривычное. Это трудно объяснить. Раньше они напоминали Адама и Еву, которые, переругиваясь и перепихивая друг на друга вину за вылет из рая, искали на чуждой земле место для жизни, строили шалаш, радовались убогим плодам земным. Потом в сладострастных стонах зачинали ребенка, растили его, и у каждого, и у Башмакова, и у Кати непременно где-то в глубине теснилась мысленочка. А ведь с другой, с другим. Строить шалаш, радоваться убогим плодам земным, зачинать в сладострастных стонах ребенка и растить его было бы, наверное, радостнее, острее, милее. Но вот в этом вечном сомнении прошли годы, полупрошла жизнь, и они стали похожи на стареющих Адама и Еву, приглядывающих местечко, где рыть себе последнюю окончательную землянку. В их разговорах все чаще мелькали слова о будущих внуках. О том, кто каким противным и мерзким будет в старости. О том, что стареть нужно дружно и взаимно вежливо. Даже размеренные прицонные объятия стали своего рода плотскими заверениями друг друга в будущей пожилой и верной дружбе. Конечно, это исходило прежде всего от Кати. Она стала вдруг стремительно ускользать в сладкое состояние предстарости, увлекая и утягивая за собой Башмакова. Он поддавался, утягивался, и между ними устанавливалась новая гармония, нежно-насмешливая и спокойно-доверительная, какой прежде не было. И Олег Трудович сознавал, что Катя, простившая ему прошлые молодые измены, никогда не простит предательства этой новой, нарождающейся гармонии совместного старения. Да он и не помышлял о такой измене. Если бы не Вета. Вернувшись тогда, в первый раз от Веты, он долго сидел на кухне, якобы смотрел фильм, а сам думал о том, что все случившееся нужно прекратить сейчас же, обратить в какую-нибудь жестокую обидную шутку, мол, просьба удовлетворена и в добрый путь. При этом еще так улыбнуться, чтобы она обиделась, смертельно обиделась. В противном случае ничем хорошим все это не кончится. Так говорил разум. Но тело его, подлое, вышкаленное бегом и выдиетченное до юной стройности тело, ныло и попрошайничало. «Ну еще один раз! Ну что тебе стоит? Я же еще ничего не почувствовала. Я хочу почувствовать, как ее руки научатся обнимать, губы целовать, а тело содрогаться от счастья. Ну что тебе стоит?» «Хорошо», — согласился Башмаков с телом. «Еще один раз. В крайнем случае, два». В субботу утром раздался телефонный звонок. Катя была в ванной, перестирывала гору белья, накопившегося за время неработоспособности Вероники. Башмаков сидел на кухне. Все утро телефон звонил не переставая. Сначала он поговорил с матерью, интересовавшийся вестями от Дашки. Потом его долго терзала подъездная активистка по поводу домофонов,